Глава 3. Поиски и воплощение. Как мы уже говорили, Чарльз Варт только в 1918 году узнал, что Джозеф Карван — один из его предков. Не следует удивляться тому, что он тотчас же проявил живейший интерес ко всему касающемуся этого таинственного человека, каждая позабытая подробность жизни которого — стала для Чарльза чрезвычайно важной, ибо в нем самом текла кровь Джозефа Карвана. Да и всякий специалист по генеалогии, наделенный живым воображением и преданный своей науке, не преминул бы в подобном случае начать систематический сбор данных о Карвине. Свои первые находки он не пытался держать в тайне, так что доктор Лайман даже колебался, считать ли началом безумия молодого человека момент, когда он узнал о своем родстве с Карваном, или отнести его к 1919 году. Он обо всем рассказывал родителям, хотя матери не доставило особого удовольствия известие, что среди ее предков есть такой человек, как Карван. Обращаясь к владельцам частных архивов с просьбой ознакомить его с имеющимися в их распоряжении записями, он не скрывал свои цели, разделяя их несколько насмешливое и скептическое отношение к авторам старых дневников и писем. Он часто выказывал искренний интерес к тому, что же в действительности произошло 1,5 лет назад на той потуксетской ферме, чье местоположение он тщетно старался отыскать и кем, собственно, был Джозеф Карван. Получив в свое распоряжение дневник Смита и его архив, и обнаружив письмо от Джедеди Орна, он решил посетить Салем, чтобы выяснить, как провел Карван молодость и с кем был там связан, что он и сделал во время пасхальных каникул в 1919 году. В институте Эссекса, который был ему хорошо знаком по прошлым визитам в этот очаровательный романтический старый город с полуобвалившимися английскими фронтонами и теснящимися друг к другу остроконечными кровлями, Чарльз был очень любезно принят и нашел множество данных о предмете своего исследования. Он узнал, что его отдаленный предок родился в Салем-Вилледже, ныне Денвер, в 7 милях от города, 18 февраля, по старому стилю, 1662 или 1663 года, что он удрал из дому в возрасте 15 лет, стал моряком, вернулся домой только через 9 лет, приобретя речь, одежду и манеры английского джентльмена и осел в Салеме. В эту пору он почти прекратил общение с членами своей семьи, проводя большую часть времени в изучении невиданных здесь прежде книг, привезенных им из Европы, и занимаясь химическими опытами с веществами, привезенными на кораблях из Англии, Франции и Голландии. Иногда он совершал экскурсии по окрестным селениям, что стало предметом пристального наблюдения со стороны местных жителей, которые связывали их со слухами о таинственных кострах, пылавших по ночам на вершинах холмов, и не переставали об этом шептаться. Единственными близкими друзьями Карвана были некие Эдвард Хатчинсон из Салем-Вилледжа и Саймон Орн из Салема. Часто видели, как он беседовал с этими людьми о городских делах, они нередко посещали друг друга. Дом Хатчинсона стоял почти в самом лесу и заслужил дурную репутацию среди достойных людей, ибо по ночам оттуда доносились странные звуки. Говорили, что к нему являются не совсем обычные посетители, а окна комнат часто светятся разным цветом. Большие подозрения вызывало и то, что он знал слишком много о давно умерших людях, о полузабытых событиях. Он исчез, когда началась знаменитая салемская охота на ведьм, и более о нем никто не слышал. Тогда же из города выехал и Джозеф Карван, но в Салеме скоро узнали, что он обосновался в Провиденсе. Саймон Орн прожил в Салеме до 1720 года, но его слишком юный вид, несмотря на почтенный возраст, стал привлекать всеобщее внимание. Тогда он бесследно исчез. Но 30 лет спустя в Салем приехал его сын, похожий на него как две капли воды, и предъявил свои права на наследство. Его претензии были удовлетворены, ибо он представил документы, написанные хорошо всем известным почерком Саймона Орна. Джедеди Орн продолжал жить в Сальме вплоть до 1771 года, когда письма от уважаемых граждан города Провиденс к преподобному Томасу Бернарду и некоторым другим привели к тому, что Джедедию без всякого шума отправили в края неведомые. Некоторые документы, в которых речь шла о весьма странных вещах, Вард смог получить в Институте Эссекса, в судебном архиве и в записях, хранившихся в ратуше. Многие из этих бумаг содержали самые обычные данные – названия земельных участков, торговые счета и тому подобное, но среди них попадались и более интересные сведения. Вард нашел 3 или 4 бесспорных указания на то, что его непосредственно интересовало. В записях процессов о колдовстве упоминалось, что некая Хепзиба Лоусон 10 июля 1692 года в суде Ойера и Термиена присягнула перед судьей Хаттерном в том, что 40 ведьм и черный человек имели обыкновение устраивать шабаш в лесу за домом мистера Хатчинсона. А некая Эмити Хоу заявила на судебном заседании от 8 августа в присутствии судьи Джедни, что в ту ночь дьявол отметил своим знаком Бриджит С., Джонатана Э., Саймона О., Деливеренс В., Джозефа К., Сьюзан П., Мехитейбл К. и Дебору В. Существовал, кроме того, каталог книг с устрашающими названиями из библиотеки Хатчинсона, найденный после его исчезновения, и незаконченный зашифрованный манускрипт, написанный его почерком, который никто не смог прочесть. Вард заказал фотокопию этой рукописи и сразу же после ее получения стал заниматься расшифровкой. К концу августа он начал работать над ней особенно интенсивно, почти не отрываясь, и впоследствии из его слов и поступков можно было сделать вывод, что в октябре или ноябре он, наконец, нашел ключ к шифру. Но юноша никогда прямо не говорил о том, удалось ли ему добиться успеха. Еще более интересным оказался материал, касающийся Орна. Варду понадобилось очень немного времени, чтобы доказать, что Саймон Орн и тот, кто объявил себя его сыном, в действительности одно лицо. Как писал Орн приятелю, вряд ли было разумно при его обстоятельствах жить слишком долго в Сальме, поэтому он провел 30 лет за пределами родины и вернулся за своей собственностью уже как представитель нового поколения. Орн, соблюдая все предосторожности, тщательно уничтожил большую часть своей корреспонденции, но люди, которые занялись его делом в 1771 году, сохранили несколько документов и писем, вызвавших их недоумение. Это были загадочные формулы и диаграммы с надписями, которые были сделаны рукой Орна и другим почерком, и которые Вард тщательно переписал или сфотографировал, а также в высшей степени таинственное письмо, написанное, как явствовало, из его сличения с некоторыми уцелевшими отрывками в городской книге актов, без всякого сомнения, рукой Джозефа Карвана. Это письмо было, очевидно, составлено раньше конфискованного послания Орна. По содержанию Вард установил дату его написания, несколько позже 1750 года. Не безинтересно привести текст этого письма целиком, как образец стиля человека, внушавшего страх современникам, чья жизнь была столь таинственна. К получателю письма Карван обращается Саймон, но это имя постоянно перечеркивается. Вард не мог определить, кем – Карваном или Орном. «Провиденс, 1 мая. Брат мой, приветствую вас, мой достоуважаемый старинный друг, и да будет вечно славен тот, кому мы служим, дабы овладеть абсолютной властью. Я только что узнал нечто любопытное также для вас касательно границы дозволенного и того, как поступать относительно этого должно. Я не расположен следовать примеру вашему и покинуть город из-за своего возраста, ибо в Провиденсе, не в пример Массачусетсу, не относятся с нетерпимостью к вещам неизвестным и необычным и не предают людей суду с подобной легкостью. Я связан заботами о своих товарах и торговых судах и не смог бы поступить так, как вы, тем паче, что фирма моя в Потуксете содержит в своих подземельях то, что вам известно, и что не будет ждать моего возвращения под личиной другого. Но я готов к любым превратностям фортуны, как уже говорил вам, и долго размышлял о путях к возвращению. Прошлой ночью я напал на слова, призывающие Иоксогота, и в первый раз узрел сей лик, о косом говорит Ибн Шакабак в некой книге. И он сказал, что девятый псалом книги проклятого содержит ключ. Когда солнце перейдет в пятый дом, а Сатурн окажется в благоприятном положении, начерти пентаграмму огня и трижды произнеси девятый стих. Повторяй сей стих каждый раз в Страстную Пятницу и в канун Дня Всех Святых, и предмет сей зародится во внешних сферах. Из семени древнего предка возродится тот, кто заглянет в прошлое, хотя и не ведая своих целей. Но нельзя ничего ожидать от этого, если не будет наследника, и если соли или способ изготовления солей будут еще не готовы. И здесь я должен признаться, что не предпринял достаточно шагов, чтобы открыть больше. Процесс проходит весьма туго и требует такого количества специй, что мне едва удастся добыть довольно, несмотря на множество моряков, завербованных мною в Эст-Индии. Люди вокруг меня начинают проявлять любопытство, но я могу держать их на должном расстоянии. Знатные хуже простонародья, ибо входят во всякие мелочи и более упорны в своих действиях. Кроме того, их слова пользуются большей верой. Этот настоятель и доктор Мэрит, как я опасаюсь, проговорились кое о чем, но пока нет никакой опасности. Химические субстанции доставать нетрудно, ибо в городе два хороших аптекаря – доктор Бован и Сент-Кэрью. Я выполняю инструкции Боррелуса и прибегаю к помощи седьмой книги Абдулла Аль-Хазреда. Я уделю вам долю из всего, что мне удастся получить. А пока что не проявляйте небрежения в использовании слов, которые я сообщил вам. Я переписал их со всем тщанием, но если вы питаете желание увидеть его – примите то, что записано на куске некоего пергамента, который я вложил в этот конверт. Постоянно произносите стихи из псалма в Страстную Пятницу и в канун Дня Всех Святых, и если ваш род не прервется, через годы должен появиться тот, кто оглянется в прошлое и использует соли или материал для изготовления солей, который вы ему оставили. Смотри книгу Иова 14.14. Я счастлив, что вы снова в Салеме, и надеюсь, что вскоре смогу с вами свидеться. Я приобрел доброго коня и намереваюсь купить коляску, благо в Провиденсе уже есть одна, доктора Мэрита, хотя дороги здесь плохи. Если вы расположены к путешествию, не минуйте меня. Из Бостона садитесь в почтовую карету через Детхэм, Рентом и Эттлборо. В каждом из этих городов имеется изрядная таверна. В Рентэме остановитесь в таверне мистера Болкома. Его постели лучше, чем у Хэтча, но отобедайте у последнего, где повар искуснее. Поверните в Провиденс у дороги Потуксета, затем следуйте по дороге мимо таверны Сайлса. Мой дом за Таун-стрит, напротив таверны Эпенстуса Одни, к северо-востоку от подворья Одни. Расстояние от Бостона примерно 44 мили. «Сэр, остаюсь вашим верным другом и покорным слугой во имя Альмонсина Мстратона». Джозефу Ска, мистеру Саймону Орну, Вильям Лейн, Салем.